Опомнившись, свистя и улюлюкая, следом понеслась вся банда, и даже увечный Боря крабом заковылял следом. «Милка!» — тихо позвал я. «Ты как?» «Как всегда!» — глухо и обреченно ответила она. «С тобой по-другому не бывает! В какой грязи ты купаешься? Кошмар! Что они теперь с нами сделают?» «Ничего!» — бодро ответил я. «С минуты на минуту должен явиться Макс, и эти подонки будут иметь бледный вид!» «Макс не явится!» — тускло и безразлично обронила она. «Вот еще! Ухов меня никогда не подводил!» «Он бы и сейчас не подвел, но его в срочном порядке откомандировали в Дагестан!» «Откуда ты знаешь?» — неприятно пораженный задал я глупый вопрос. «Потому что я не могла сбросить их с хвоста и поехала в отряд, а там ОМОНовцы уже грузились в автобус. Макс только помахал мне рукой. Откуда ему было знать, что я пришла к нему за помощью? Так он и уехал, а я села в машину, не зная, что там меня уже подстерегает этот мерзкий Валек. Он вывернул мне шею и забросил на заднее сиденье, а потом подъехал этот урод на москвиче, и меня привезли назад на птицефабрику. Там зашвырнули в лодку, и вот мы здесь. Такие-то дела, мой дорогой!» «Значит, надо как-то выбираться самим?» — жизнеутверждающе воскликнул я. «Как? Я не могу пошевелить головой. Кажется, он мне сдвинул позвонок. Да игрались мы с тобой в соловья-разбойника!» «Чепуха, Милка! Не из таких передряг выпутывались. Все будет нормально!» «Блажен, кто верует! А только кажется мне, что это последний тайм!» «Вот еще чего! Лежи, не двигайся! Тебе вредно дергаться! Я сам попробую!» Поднатужившись, я попытался хоть немного ослабить кисти рук, круто заломленных за спину. Не тут-то было. Путы не поддались даже на миллиметр, зато в затылке зашумело и громко застучало какая-то хреновина. Кажется, на этот раз Милка права. Похоже, что самим, без посторонней помощи, нам отсюда не выбраться. «Костя, что там происходит? Ты слышишь?» «Еще бы не слышать. На берегу, возле лодки, поднялся страшный гвалт, и он нарастал с каждой минутой, пока не достиг своей наивысшей точки. И вдруг стих, чтобы через минуту возобновиться с новой, еще большей силой. «Что там, Костя? Они ее убивают!» «Похоже. А жаль. Нам она могла принести кучу денег». «Но какие деньги? Какие к черту могут быть деньги, когда мы одной ногой стоим в могиле? Если нам на этот раз повезет и удастся выжить, обещай мне, Костя, что это твоя последняя авантюра. Обещай!» «Конечно же, обещаю!» — с готовностью согласился я, чутко прислушиваясь к наступившей на берегу зловещей тишине. Она была тревожна, звеняща и непонятна. Немного погодя, мне удалось разобрать приближающиеся к нам возбужденные голоса. Они принадлежали только мужикам, и из этого можно было заключить, что Наталью Николаевну Федько я больше не увижу никогда. «Скоты! Стая шакалов!» В бессильной ярости дернулся я, и почти сразу же ответом мне стал ее вопль, раздавшийся совсем рядом. Именно она и выскочила на прогалину первой. Вид ее был ужасен. Мокрая рваная блузка лохмотьями прилипла к голому телу. На торчащие груди и живот из разбитого носа обильно текла кровь, которую она безуспешно пыталась остановить левой рукой, потому как в правой держала палку, тоже ярко-красного цвета. Более того, ее руки тоже были по локоть в крови. Мокрые слипшиеся волосы змеиными жгутами торчали во все стороны. Глаза были безумны, и она хохотала. Она хохотала над понуро бредущими мужиками, но почему-то их было трое. Шли они со связанными руками, и Гришани между ними я не увидел. Секундой позже, среди веток, я разглядел два бронзовых торса, следующих на некотором отдалении. С их молчаливого согласия и даже одобрения Наталья Николаевна Федько с видимым наслаждением наносила палочные удары своим бывшим холопам. «Андрей!» — узнав в своих спасителях ребят с пристани, заорал я с такой силой, что поперхнулся болью. «Ага, Гончаров, мы самые будем!» Наклоняясь надо мной, ощерился он. «Не слабо они вас расквасили! А что это за связанная баба?» «Моя жена! Развяжите нас! Только не упустите эту стерву с палкой. Ничего не понимаю. Гарик, присмотри за ними, пока я тут. Два взмаха ножа, и я освобожден. Со всеми предосторожностями, боясь лишний раз потревожить Милкину шею, я сам принялся ее распутывать, попутно слушая Андрея и отвечая на его вопросы. «Откуда здесь столько народу?» — недоумевающе оглядев толпу, спросил он. «Макс мне сказал, что на острове трое. Потом приехали вы. Значит, всего должно быть четверо, а здесь аж семь человек. Откуда?» Пришли на выручку своим дружкам. Осторожно переворачивая Милку на спину, пояснил я. А в качестве залога еще и мою жену прихватили. Чуть шею ей не свернули. Вас-то каким ветром сюда занесло? А мы на катере невдалеке прогуливались. Макса нет до сих пор. От вас никаких известий. Вот решили прогуляться. А с середины фарватера я в бинокль глянул и ахнул. Четверо мужиков голую бабу топят. Дал я полный газ и успел точка в точку. Они ее уже веслом по голове стали нахлобучивать. Так что с нее причитается... Успели девку спасти. И как же вам удалось четверых одолеть? По-всякому, смутился Андрей. А где же четвертый? Их ведь четверо было. Разве? Да нет, вы путаете. Их всего было четверо. Три мужика и одна баба. Ты прав, я ошибся. Но что подумают его дружки? Они видели, как он уходит за бугор, и все. И достаточно. Андрей, уже темнеет. Пора бы отсюда выбираться. Ага, только где же Макс? Он человек слова. Макса не будет. Срочная командировка в Дагестан. Ясно. Тихо обронил Андрей. Ну, что делать будем? Куда их транспортировать? Сначала доберемся до катера, а там решим. Первым делом мы соорудили прочные, добротные носилки. Уложив на них Милку и оставив пленников на попечение Гарика, мы с Андреем отнесли ее на берег, под дерево. Потом уже втроем туда же погнали остальных. Яркий прожектор ослепил нас, когда мы уже выходили из леса. Столько что причалившего катера спрыгнула чья-то тяжелая и грузная фигура. В ней при контровом освещении я не сразу признал Ефимова. Фигура подбежала и склонилась над носилками. Медвежий рев, и я сразу сообразил, кто вновь прибывший. — Костя! Костя, что с тобой? — заорал он так, что дрогнул остров. — Костя, ты жив? «Жив, не орите!» — отозвался я, выбегая навстречу. «А если жив, падла, то получай!» За последние три дня меня часто били, но такого удара я что-то не припомнил. Даже из глаз ничего не посыпалось, а просто я, отделяясь от земли, бешеным штопором ввинтился в черное небо. Очнулся от того, что меня, словно щенка, кто-то кунает в воду. «Живой!» «Или как?» — испуганно гудел полковник, держа меня за шиворот. «Живой?» — хотел ответить я, но вместо этого получилось... «Фуй!» «Кажется, дорогой тестюшка выставил мои передние зубы». «Ну и черт с тобой!» — подтолкнув меня на берег, опять разозлился он. «Что это за банду ты собрал?» — кивнул он на связанных, лежащих на земле мужиков. «Это мальчики Натальи Николаевны Федько?» «Так это голая шлюха! Есть Федько?» «Так точно, господин генерал!» «Кто из них лично покалечил мою дочь?» «Вон тот, что посередине!» Указывая на Валька, ответил я. И вскоре очень об этом пожалел. И Ефимов подошел к нему просто и устало. Перевернул на живот уже орущее тело, наступил ногой на шею и, взявшись за ремень, резко дернул вверх. Крик оборвался внезапно и сразу. В наступившей тишине громко взвизгнуло Федько, закурили Андрей с Гариком и застонала Милка. «Ну, что? Кто следующий?» Наступая на вертящийся кокон и мешание пидораста Бори, захрипел полковник. «Говори, не стесняйся!» «Начальник, мы-то тут при чем?» Проглотив судорогу, заверил Боря. «Это все Наташка подстроила, с ней разбирайтесь!» «Не волнуйся, мертвяк!» «С ней у меня будет разговор особый, а для начала я хочу потолковать с вами». «Да чего с ними толковать, господин генерал?» Торопливо и сбивчиво вклинилась Федько. «Какой разговор может быть с этими подонками? Камни им к ногам и концы в воду, верно говорю, а уж с вами-то мы всегда поладим». «Поладим, говоришь?» — усмехнулся тесть. «Посмотрим!» «Обязательно поладим!» — жарко пообещала она. «Костя!» — отведя меня в сторону, негромко пробубнил Ефимов. «Парни надежные?» «Абсолютно, если бы не Андрей, то вы застали бы здесь два трупа. Они друзья Макса». «Тогда вот что. Сажай эту голую шлюху в моторку и вези на нашу дачу. Там сбрось в погреб, жди меня. Утром я приеду, и мы все обсудим». «А как же вы, как Милка?» «О Милке ты уже побеспокоился. Делай, что тебе велят». «Слушаюсь. Последний вопрос. Как вы узнали, что мы здесь?» «Перед отъездом. Позвонил Макс». Наталья Николаевна Федько за время нашего водного путешествия, а оно продолжалось больше получаса, замечаний не имела, вела себя хорошо и лишь жаловалась на холод. От того места, где я причалил лодку, и до тестевой дачи было не меньше километра. Это по дороге напрямик, а если идти по оврагу, то в два раза меньше. Однако на пересеченной местности было больше соблазнов и возможностей от меня сбежать. Но и вести по дороге полуголую девицу показалось мне занятием рискованным. Оставалось одно, привязав ее к себе веревкой, идти оврагом. Надев на нее аккуратный, любовно вывязанный ошейник, я второй конец обмотал вокруг пояса, взял ее на самый короткий поводок, практически уцепился за ошейник и, подталкивая таким образом, пустился в путь. Когда мы, наконец, прибыли на место, у меня просто не хватило хамства сбрасывать ее израненное, полуживое тело в погреб. Открыв дачу, я сопроводил ее на веранду, и она тут же без сил повалилась на пол. Привязав веревку к газовой плите, я занялся приготовлением еды. Не мудрствуя лукаво, просто сварил рожки и заварил чай. Порывшись в тайничке, нашел почти полную бутылку водки и занялся сервировкой стола, а когда все было готово, пригласил стерву разделить со мной скромную трапезу. «Мисс, а вы довольно прожорливы», — вскользь заметил я, ненароком заглядывая ей в тарелку. «Никогда бы не подумал, что вы можете откушать кило лапши, причем ничем не приправленной». «Оставьте зубоскальство, Гончаров, я два дня ничего не ела». «Вы лжете. Днем я скормил вам бутерброд с маслом, а уже вечером вы навалились на пустую лапшу. К баланде привыкайте». Поперхнувшись, она отбросила ложку и с ненавистью прошипела. «В таком случае вы не получите от меня ни единого цента!» «Мисс, а не хотите ли глоток доброго виски?» Пропустив ее угрозу мимо ушей, галантно предложил я. «Очень бодрит!» «Давай!» — встрепенулась она и сама потянулась к бутылке. «Нет, так не пойдет. Позвольте, я поухаживаю за вами. Бутылка в руках преступницы — вещь опасная, а мой череп удивительно слаб. Зря я тебя сразу же не прикончила!» «А я, напротив, весьма вам за это благодарен, и в знак искренней признательности позвольте мне предложить вам добавочную порцию макарон. Или вы уже сыты?» «Накладывай, дурак, и давай сюда свою водку!» «Прошу, мадам!» — пододвигая ей пластмассовый стаканчик, ответил я. «Послушай, Гончаров!» Выпив водку, затеяла она разговор. «Если реально, то сколько ты хочешь? Только реально!» «Свою сумму я вам уже называл и менять ее не намерен. Извините, мисс, но это не в моих правилах. Кушайте тюрю, молочка-то нет». «Ну и прохвост же ты, Гончаров, вымогатель!» «А вы главарь банды убийц и грабителей. Так кто из нас хуже?» «Это еще нужно доказать!» Заносчиво ответила она и драматично дернула ошейник. «Меня и выпустили за недоказанностью!» «А мы докажем!» Успокоительно похлопал я ее по плечу. «На этот раз докажем!» «Хрен вам с маком! Не на ту нарвались! Да и власть нынче другая! Не выйдет!» «Поживем и увидим! Вы, Наталья Николаевна, понапрасну не расстраивайтесь! Сердце не рвите! Лучше выпейте еще стаканчик, а я поведу вас в опочивальню!» «Куда это еще?» Насторожилась она, нервно дергая подбородком. «Да тут недалеко! Уютный погребок, тепло и сыро!» «Мне и здесь неплохо!» Вцепилась она в столешницу. «Совсем неплохо!» «Мне тоже, но джентльмену спать под одной крышей со столь благородной дамой просто непозволительно. Это кинет тень на ее репутацию». «Ничего, я позволяю джентльмену эту ночь провести со мной. А что будет утром?» «Об этом мы узнаем только тогда, когда сюда приедет тот большой добрый дядя». «Добрый!» — нервно расхохоталась она. «Он убийца!» «Вот как? Как вы только могли такое ляпнуть? Ужас!» «Чего тут ляпать, когда я своими глазами видела, как он крякнул Валентина?» «Господи, у вас, наверное, плохо со зрением. Но ничего, в тюремном госпитале вам глаза подлечат, и тогда вы будете видеть истинное положение вещей». «Пойдем, сука!» «Не надо, кажется, я уже начинаю прозревать». «Трудно поверить, не может слепой в одночасье стать зрячим. Но как бы то ни было, все одно, ночевать ты пойдешь в погреб». Кивнув ей для комфорта старый матрас и полковничью шинель, я захлопнул погреб, а сам во избежание неприятностей улегся сверху. Рано утром она попросилась в туалет, угрожая в противном случае испортить нам капусту и прочие скудные припасы, собственноручно выращенные тестем. Пришлось подчиниться. При свете дня вид ее был комичен и ужасен. С растопыренными лохмами, фиолетовыми синяками и в полковничьей шинели я повел ее в летний сортир. Определив ей необходимое время, я уселся в ожидании под яблоней и собрался закурить.